Вы меня вот так поймали, приветствовали и говорите, ты почему в хору не поешь? Я теперь в хору пою. Знаете, как-то хорошо на сердце. Слава Богу, пой, пока можешь петь. Да не спеши увольняться из хора. Не спеши. А потом уже вечером, когда общение закончилось, иду, а там вот молодые люди стоят, почти мальчики. Да и стрижка у них такая современная, под крутых, что ли, как говорят. На самом деле, прохожу, один говорит, дедуль, привет. Говорю, а ты брат, что ли? Если брат, давай я тебя поцелую. Нет, я это не люблю. Говорю, вот как? И чуть-чуть с ним поговорил. Спрашиваю, сколько лет? А он так иронически говорит мне, ну сколько? Да может много, чуть-чуть поменьше, чем тебе. Ну, а может 10. Ну, а в общем-то 14. Говорю, как же так? На таком общении быть и вот так приветствоваться. А я, может, душу сатане продал. Ты, может быть, здесь сегодня? И к тебе от Господа слово мольбы. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Еще чуть-чуть. Спустился я вот после такого приветствия, а меня ловит сестричка одна. Яков Григорьевич, хоть 2, 3, 5 минут можете уделить? Говорю, ну давай. Места нет, негде спрятаться, полно людей везде. И вот там в уголке на лестнице. Говори, что у тебя? Да вот, говорит, знакомый один был. А что, не работает? Говорит, вот знакомый у меня один был. Сатанистом стал. Плачет. Это ж так страшно. Может, помолитесь вместе со мной? А вот я ведь учусь. А там у нас преподаватель какой-то предмет сейчас преподает. А он экстрасенс. Да еще на свои уроки зовет. Да некоторые мои вот, ну, с кем учусь, ходили уже туда к нему. Может, помолитесь из-за них. Ну, а как же не молиться? Один величается вот так, ну, почти в детской еще глупости своей. Может, я сатане душу продал. А другой плачет за того, кто, с кем уже это случилось. Поэтому слово мольбы от Бога и звучит. Сегодня и в нашем собрании, от начала собрания. Да, всякое приходится переживать. И у Ильи были такие вот некоторые приступы, как он сознается, что «Господи, возьми душу мою, уже довольно мне». Я когда вчера вот тоже выходил, тут одна сестра подошла и говорит прям так смело: «Приветствуйте, вы что-то спешите прощаться, грустные песни запели, дети мои, меня скоро не будет, а сами про маму рассказывали, 85 лет, 86 год, а вам сколько?» Говорит, да 71-й. Ну вот. А может, ну бывает такое, что и хочется вроде проститься. А с другой стороны, когда вот услышал, брат Слава начал читать это место, и меня так касалось, я с вами тоже сегодня не заснул. Слава Богу, куста не нашлось. А в доме, где был, спать некогда было. И вот... И мне сегодня, как и вам всем, кто пришел в это собрание, был голос от Бога: встань, ешь, а потом иди обратной дорогой. Что делал, делай, служи, настанет час, уйдешь. И вы знаете, так приятно и радостно духу моему вместе с вами покушать то, что Бог предлагал здесь, чтобы дух высокий у нас был. Нескверненный, жертвенный, твердый, в совершенном мире, в любви его, во всей силе, которую он и хочет направить нас из этого собрания туда, где сатане душу продают. Туда, где выхода не видят. И к тем, о ком мы, может быть, молимся и плачем. Ищем от Бога душу, которая помолится за них. Или найдет дорогу к ихнему сердцу, движимая Духом Святым. Умоляю вас, Господу служите. Вы знаете, вот эти все вчерашние переживания сегодняшние, они мне так напомнили один случай, когда в 80-м году, после того, как 11,5 месяцев в тюрьме просидел, это по вторым срокам, осудили и в лагерь. И вот в мехцех меня там. А я с железками давно, от юности возился. Ну, думаю, это мне работа знакомая. Бригадир у нас, узбек такой, 26-й год уже досиживал. Человеческого мало осталось в нем. Подвел меня к станку. Вот тебе станок. Вот тебе сверло 4-миллиметровое. Вот тебе заготовки. Вот такие примерно толщины. 800 дырочек в день норма. Думаю, мне это легко. Поглядел так, ой, станок плохой. А сверло тоненькое, наверное, сломается. Так, наладил, включил. 4-ю дырочку сверлю, сломалась. Пошел, говорю, Сабир, дай, пожалуйста, еще сверло. Что, сломал? Я тебе сейчас сломаю. И начал ломать. На другой день опять. Ну, вы слышали, как ломают, да? Вчера мы, кто оставался здесь, слышали. Такая же история повторяется. На третий день опять. Да головой об стену. Больно, конечно. И глаза не очень видят. Смотрю, подбегает один такой крепкий, молодой. И его схватил, и давай его головой об стену. И кричит, я тебя убью. Я уже за этого испугался. Давай, говорю, отпусти, отпусти. Ну и так вот познакомились с Алексеем. Фамилия его Дармау была, который меня спасал-то. Дознакомились. Один раз гуляем в воскресенье. После проверки уже. Я говорю, ну, брат Алексей, какую песню споем? Он говорит, красота Иисуса, светись во мне. Потом освободился. Он раньше меня. И попал как раз к нам в собрание. Брак был у моего сына Павла, это в 81-м году. После брака написал мне письмо. Если я вам, дядяш, напишу, что мне понравилось то, что я видел и слышал, то я тогда ничего не скажу. На меня такое навалилось. Вы видите, мое письмо к вам с кляксами. Это слезы капали, когда я вам писал. В каком удивительном мире вы живете и ваши дети? И в каком аду жил я и мои два братишки и сестренка? Ну и многое другое. Сегодня можно это вспоминать нам всем, кого Бог вывел уже из этого ада, кого коснулось слово от Бога, чтобы отдаться в жертву Богу, на служение Ему, всем существом своим. Умоляю вас, Господу служите. Беда, конечно, и самое страшное для тех людей, которых не касается ни призыв от Бога, может, настолько твердые, или настолько запутанные, или настолько уже окованные в оковах сатаны есть, что, кажется, ничего не касается. Беда, если даже мольба от Господа не касается вас. Господу служите. Тот владыка страшный, которому вы, может быть, сегодня невольно служите, он ведь только к погибели приводит. Помните, есть такое свидетельство в Откровении: «Горе живущим на земле, ибо к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что уже немного ему осталось времени». Поэтому с таким расположением, не просто с расположением, с такой любовью к сердцу каждого из нас повторяет эту мольбу сегодня Дух Святой и моими устами. Умоляю вас, Господу служите возрожденными душами. Господу служите отданными и посвященными Ему всеми существами своими. Любовь сошла с небес на крест кровавый. Так возлюбил Бог мир, что Сын чертог оставил. Чтоб нас спасти, ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен? Христом прощен. Чтоб нас спасти, ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен? Христом прощен. Ты все от жизни взял, но как ты беден. Мир накормил тебя полынью, а не хлебом. Спаситель ждет, он помнит о тебе и говорит: приди ко мне, приди ко мне. Спаситель ждет и помнит о тебе и говорит: приди ко мне, приди ко мне. Он не пришел к надменным фарисеям, пришел он к грешнице, к слепому Бартимею. Он раны их с любовью исцелял и от грехов освобождал, освобождал. Он раны их с любовью исцелял и от грехов освобождал, освобождал. Он шел с крестом на смерть, на осуждение. Он шел за нас с тобой и был отвергнут всеми. Он знал, что ты еще к нему придешь, с глазами мокрыми от слез к нему придешь. Он знал, что ты еще к нему придешь, глазами мокрыми от слез к нему придешь. Знаете, вот, если не знаете, немножко скажу, что сегодняшнее христианство можно так разделить, я имею в виду христианство, что часть детей Божьих живут в таком настроении, в таком направлении и даже в таком утверждении, чтобы жизнь христианскую совмещать с похотями плоти, не отказывать от мирских развлечений и увлечений и Богу служить. Вот если у нас после обеда будет беседа об этом, о состоянии последнего времени христианства, мы немножко подробнее этого коснемся. Другое же состояние многих детей Божьих такое, как написано в послании к Колоссянам: «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». пищи, в одежде, в речах своих, в служении своем. Вот такое, вот такое, вот такое христианство. Вот это святое, а иначе грешное. И размышляя об этом, душа моя утешалась в последнее время вот таким чудесным словом, которое Господь сказал послание к евреям во второй главе такими словами. Немножко отсюда прочитаю. Когда-то молодой душой мечтая, если только буду проповедовать в нашем собрании в первый раз, буду читать это слово. Слава Богу, вот 47 лет уже проповедующее Слово Божие, много раз читал и читаю. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». Ибо не ангелов восприемлет он, но семя Авраама. Не ангелов. А вот таких, как мы, грешников, несчастных, заблудших, погибших, скверных, гнусных, лживых, ненавидящих, отчаявшихся в жизни, никому не верящих, но слышишь мольбу его: Господу служи. Придешь с глазами мокрыми от слез, придешь, поверишь, принятый будешь, славить Бога твоего будешь. Уста твои будут не умолкать, потому что сердце горит в благодарной молитве к тому, кто возлюбил тебя и пришел, как и за меня, как и за весь мир, умирать в страданиях на кресте, чтобы омылась вся наша скверна и гнусность, и мы стали новым народом, искупленным им, принадлежащим ему, возлюбленными детьми его, горящим духом, которых можно послать и в пустыню, можно послать и в Сирию, и на Камчатку, и в Туркмению, можно послать, куда только он повелит, и исполнять его поручение Господу служить. И было на сердце так немножко отметить: если это происходит, и вы имеете свидетельство, что вы семя Авраамова, и слышите мольбу нашего Господа, чтобы ему сегодня и до конца нашей жизни так служить, благослови нас Бог еще обратить внимание, что истинное служение Богу, оно может только происходить в одном духе, в единодушии. Истинное служение Богу может происходить только в одном высоком духе – единодушие. Если не так, значит, есть какая-то беда. И не получится тогда, чтобы исполнилось Слово Божие на нас, на людях возрожденных, на людях, отдавших себя Богу и святым по воле Божьей, и делу Господню, которому Он призывает. Давайте приведу такое свидетельство из книги «Деяния апостолов» с 1 главы, 12 по 14 стих прочитаю. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути, и пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иоанн, Иаков, и Андрей, Филипп, и Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков Алфеев, и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении, и некоторые, с некоторыми женами, и Марию, матерью Иисуса, и с братьями его». Читаю во второй главе первые три стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Языков хватило, а дух один. «Дух любви и огня, оживи меня!» Это было у них. Прочитаю еще немножко в 4 главе этой же книги «Деяния апостолов». 23-24 стих и немножко дальше. «Бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них», и так далее. И по молитве их с 31 стиха поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Истинное служение от Духа Святого, оно непременно сопровождается единодушием, соединением всех в одно. Мужа с женою, родители с детьми, братьев и сестер между собою, служителей и проповедующих между собою, единодушно были вместе. Один маленький такой пример. Когда вот мне срок добавили и отправили на Мангышлак, далеко так, и вот из Челябинска получаю письмо от одной сестры. Она мне долгие годы писала в заключение. Пишет примерно так, я дословно уже не помню, но смысл такой. Яков Григорьевич, когда я узнала, что вам срок добавили, я с тех пор, может быть, плохо со мной, я не могу больше кушать белый хлеб. Я не могу одеваться в праздничную одежду. Меня мама ругает, а я говорю, мама, потерпи, пока он освободится. Не могу. Сердце мое с вами. Куда бы мы ни глянули, не было бы успеха в созидании Церкви Иисуса Христа, в этой борьбе за ее свободу, за принадлежность этому Господу, если бы Дух народа Господня не соединялся в одно. Благослови нас Бог не отвергать эту мольбу, если у кого какая трещина получается в деле служения. Вы так? А я не так понимаю. Вы так? Неправильно. Вы так? И так далее, и так далее. Это страшное дело, когда разоряет служение отвержением высокого духа, который соединял Даниила и его друзей. Друзей его и Даниила соединял. Потому что Бог — это Бог-созидатель. Враг — этот сатана, чтобы разорить Церковь Иисуса Христа, чтобы лишить силы благовестников ее, чтобы лишить силы молитву церкви, если она не бывает единодушной, в большом количестве или в малом. Вы помните, как Иисус говорил об этом, как записано в 18 главе Евангелия от Матфея? Если двое из вас согласятся просить о всяком деле. Согласие, единодушие. В этом и есть истинное служение. Бывает, конечно, и единодушие дьявольское. У меня нет на сердце об этом сегодня говорить. Если к вам есть от Господа слово мольбы, братья мои, сестры мои, да будет дух наш один, в Боге соединенный, чтобы идти по следам нашего Господа, исполнять, познавая Его святую волю, не сообразоваться с веком сим, но обновляться вот умом нашим, сердцем нашим, всем нашим существом, чтобы единодушно Господу служить. Истинное служение Богу не только единодушно. Вот как-то и сегодня Господь Духом Святым соединял нас в наших мыслях, потому что действительно мы можем только Его благодарить. Вот в 6 главе книги пророка Даниила и у меня было на сердце читать. Буду 16 стиха 6 главу читать. Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он да спасет тебя. И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим, чтобы ничего не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него». Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И подошед ко рву жалобным голосом, кликнул Даниила и сказал царь Даниил, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю, «Царь, вовеки живи. Бог мой послал ангела своего и наградил пастырь вам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист, да и пред тобой, царь, я не сделал преступления. Бог твой, которому ты неизменно служишь. Вот вчера-то поздно уже было, там молодежи набралось в этой квартире, где мы ночевали. Меня братья отправили, говорят, там мало будет сегодня приглашенных. Давай там ты в отдельной комнате отдохнешь, а то там мы соберемся, тут у нас будет наше братское еще. Иди давай. Ну, я пошел. Слава Богу, там много набралось народу. Но в заключение-то чаще всего что бывает? Я заглянул в ту комнату, другую. Они уж на полу расселись, фотографии смотрят. Говорю, ну, молодежь, хлебом не корми. Фотографиями бывает, сыты. Самое главное. Говорю, а я вам вот расскажу. Как-то возвратился я домой, за полночь было время, приехал откуда-то. Захожу в кухню, сидит моя Степановна, тоже фотографии смотрит. Не, не смотрит, альбомы разложил, там в порядок приводит. Поприветствовались, помолились, она улыбается, говорит, ну что, я ж тебя ужином кормить или фотографиями сначала. Говорю, давай фотографиями. Да так наелся. Ужинать не захотел. Правду говорю. А на другой день, как раз это было мне, наверное, 55-58 лет, день рождения был. И дал мне Бог такое слово, чтоб собрание говорить. Как пали сильные на брани. Глядел на эти фотографии, от юности много их. Не потому, что любил фотографировать. Вот и сейчас все щелкают. И кончится собрание, еще кто-то подавит. Ну, давайте с вами сфотографируем. Не для рекламы. Гляжу, и того нету, и той нету, и того нету. Были и нету. И не потому, что смерть унесла. И не потому, что замучили в лагере. Богу изменили. Мир этот возлюбили. Плоть свою возлюбили, или страх угнал с пути Господнего на страшные пути отступления, измены. Истинное служение Богу, оно не может быть только по-другому. Неизменно служишь. Сегодня не перестанешь быть таким, каким ты был вчера, но захочешь еще больше преображаться в образ Господа твоего, который говорит... Там, ну, немножко спорили между собой ученики, вот кто больше, кто первый там. А он им что говорил? Взял вот малыша там, поставил, говорит, вот видите, вот как ребенок, да? И кто из вас хочет быть больше? Пусть будет всем слугой, пусть будем всем рабом, потому что и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Представьте себе, мое ли положение, ваших ли кого-либо братьев, или вас самих. Вот в нашей церкви есть один бывший брат, 6-й год он уже отлучен. И вы знаете, как страшно. Я уж не говорю, что бывает с отступниками, как говорит Господь, что с таковыми бывает последний хуже первого. А вот один раз и другой раз, иногда, когда его помощница заявляет, чтобы в церкви помолиться, может, Бог помилует, может, Бог остановит, может, Бог вернет. А церковь молится, слыша ее слезы, присоединяется. Говорю ему один раз, ты представь себе, скольким людям ты говорил сам, что у тебя теперь прекрасная жизнь с Богом. Они ведь знают. И представь себе другую еще картину, ты придешь в ад и окажешься рядом с теми, кого ты звал из этого ада. Бог твой, которому ты неизменно служишь, не всегда бывает легко служить Богу, особенно для нашей плоти. И обстоятельства наши внешние так часто изменяются. Но Бог твой, которому ты неизменно служишь, умоляю тебя, служи ему без измены. Служи. И когда силы много, и когда сытый, и когда голодный. Мне вот так по сердцу было. Я вам вчера говорил, что сам не раз слушал свидетельство этого такого, ну, не совсем видного в нашем братстве брата, вот, которую мы вчера кассету-то слушали. Обратите внимание, когда уже перед освобождением позвали его в спецчасть, и она его спросила, начальница спецчасти: «Зименс, хочешь домой?» Он как сказал: «Ну что за вопрос? Кто не хочет домой, когда 6 лет там не был, да и больше 2 лет в крытке посидел? Ну давай, быстро напиши бумажку маленькую. На УДО поедешь». А как он сказал? «Нет, не буду писать». Вот тот высокий дух удерживает руку от маленьких срочек даже, измены, что вы мне оказали милость, отпустили меня домой. Пожалуйста. Бог твой, которому ты неизменно служишь. Еще одно. Служение Богу, мы же люди во плоти. Вот такое бывает. Нападение на нас. Нападение. Вот апостол Павел говорит во 2-м послании к Коринфянам, в 1-й главе, такие слова. Слушайте. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о скорби, бывшей с нами в Асии, ибо мы отягчены были сверхсилы, от вне нападения, внутри страхи». Ну, может, и вы боитесь. И я иногда боюсь. Да я не верю никому, который скажет: «А я никогда ничего не боялся, и не боюсь, и не буду бояться». Если бы можно было так прожить, чтобы ничего не бояться, в Библии Бог бы 97 раз не написал: «Не бойся». Не бойся, когда боишься. Так вот, Бог, призывая нас на служение, Он, ну как сказать, Он не избавляет нас от страха вполне. Потому что для этого нужно уже настолько напитаться Богом и скрываться в Нем. Или выйти из плоти, чтобы не бояться. Пока во плоти живешь, не с одной стороны, так с другой, будут подходить страхи. Вы знаете, я вот, ну, вроде с нашей естественной стороны скажу. У меня фотографии есть, я тоже их люблю. Особенно большие семьи. Вот. У кого 14 детей, 15 детей, вот так. Знаю одну семью, 17 детей. И вот, приехал в одну семью, спрашиваю: «У вас сколько детей?» А мама говорит: 15. Ой, говорю, давайте еще 2. Вы будете у нас первая семья в братстве. Одна была семья, в которой 17. Других не знаю. И уехали они, далеко уехали. А вы будете теперь продолжать. Она говорит: «Ой», мать говорит, «да что ты, 15 еще 2. Ну да, говорю. Не было времени, чтобы рассказать. Был тоже в одной семье, вот где 17-я. Сестра мне говорит, ну так, беседовали, я говорю: «А как, голова не кружится вот с ними?» Не положено, говорит, кружиться, когда 17-я. Надо, чтобы нормально голова работала. Я, говорит, когда намеревалась замуж выйти, почему-то у меня в сердце было: «Буду 12 рожать». 12 родил, думал, все, не то, что там что-нибудь делать такое. А вот думал, ну, раз такое утверждение, 12, все. 12 прошло, раз тебе двойню еще родила. 14 прошло, раз тебе еще двойню родила. А теперь вот 17. Давай, Яков Григорьевич, вот сколько есть неблагословенных, всех благословляй. Говорю, с удовольствием, обоими руками и всем существом моим. Чтобы небоязненно Богу служить. Так вот и этой мамочке тоже сказал: «А ты знаешь, ты за 15-го ордена уже получала и медали». «Ну да», говорит, «получала». «А тебе как, просто железки давали эти? Или коробочки там были?» «Да есть», говорит, «и коробочки. Ну еще раз посмотри на эти коробочки. Слышишь, что Бог говорит? Вот наследие от Господа, дети. Награда от Него, плод чрева. Если ордена есть, значит, коробочка будет. А? ни голодные не будут, ни раздетые, ни воры, ни хулиганы, ни разбойники, потому что Богом живут, небоязненно Богу служить. И Павлу, когда на него напали страхи, Господь пришел там и сказал, как написано в 18 главе «Деяния апостолов». Немножко прочитаю отсюда. С 5 стиха. «А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крист же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночи сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо никто не сделает тебе зла, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Братья и сестры, братья-служители-проповедники, воронежские, позвольте к вам вопрос. Вы хотите, чтобы ваша церковь еще разделилась? А? Не хотите? Или хотите? Не хотите? Почему? А где будете помещаться? А? Умно, правда, правда. Вам бы еще пару раз разделиться. Сейчас у вас 3 церкви, а потом, чтобы сделать еще 3. Так если от Бога, как вы будете противиться? Если от Бога. Если не от Бога, понятно, не надо разделяться. Потому что есть злое разделение. Ну вот, как вчера брат Александр говорил, выросли на 2-этажных нарах. А, вы смеетесь. Куда жену приводить сыну? 3-й этаж, говорят, надо строить, да? Нет. Надо новую семью строить. И не бойся, что сегодня крыши нет. Вы знаете, мне пришлось когда-то эту проблему обдумывать и писать своим ребятам. Дети, жизнь наша уж так получилась. Мы вам не построили ни домов, не сберегли сберкнижек никому, не купили вам машин, ничего. Своими руками будете с Богом созидать свою семью. Бог нас с мамой не оставил и вас не оставит. Лишь бы мы с Богом жили, да Богу искренне служили. А умножается племя христианское не этажами. Я сегодня одним друзьям оставлял пожелание такое. В 61 главе книги Исаии написано, и назовут их семенем благословенным Богом. И там дальше вот так расширяется для моей души, как оно понятно. Вот нас упрекают иногда, что мы долго куда-то не приезжаем. Я говорю, представьте себе, братья и сестры, что когда начиналось движение, может, было сначала у нас 7 групп детей Божьих, которые отозвались на призыв Духа Святого дальше не вступать. Возвратиться к Господу на путь неизменного служения Ему. А потом их стало 17, а потом стало их 170. А теперь, по отчету прошлого года, ну, не совсем полные данные, у нас в нашем братстве 1714 церквей и групп. Как за всеми успеешь посетить? А братьев-то маловато еще, которых можно посылать и на благовестие, и на созидание церквей, и на постройку домов молитвы, и на весь труд служения, которое приходится делать, как мы вчера немножко с вами читали, 35 тонн бумаги, это 35 тысяч килограмм, которые надо перетаскать, и которые надо перепечатать, а потом переплести и так далее, и так далее, и развести еще, и вовремя раздать, чтобы народ Божий и души жаждущие могли получать живой и свежий хлеб. Не бойся. Говори и не умолкай. Никто не сделает тебе зла, ибо у меня много людей в этом городе. И вы знаете, когда начинался Новый Завет, от Духа Святого было такое пророчество через Захарию, отца Иоанна Крестителя. Вот прочитаю Евангелие от Луки. В 1 главе такие слова. 67 стиха. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет свой, чтобы нам не боязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. Не боязненно. И последнее, на чем мы остановимся, и буду приглашать вас молиться. Здесь уже немножко говорили братья. Вот, когда мы читаем первое послание к первую главу второго послания к Тимофею, здесь есть замечательный стих, 7. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Мне было так на сердце сказать, друзья мои, все, кто пришел в наше собрание, вот как служить, где служить, чем служить? Наверное, за эти дни все-таки Господь Духом Святым говорил к сердцу каждого из нас, у кого есть какая нужда, чтобы поправить наше служение перед Богом. Или чтобы начать по-настоящему служение перед Богом. Всего-то не перескажешь. А Бог и дал нам Духа Святого, который продолжает вот созидательный труд с каждым из нас, чтобы мог Он нас употреблять на дело служения. Но дал нам Бог Духа, не боязни, но силы и любви. Недаром мы поем. В большинстве церквей любят это пение. Любви святое дыхание свет жизни нам дает. И уст ее лобзанье в сердца отраду льет. И как там повторяется? И речи дар прекрасный, и поприще крови, и подвиг веры властной, все мусор без любви. Не сможет ни один, даже возрожденный, дитя Божье. Вот вчера мне задавали вопрос, ну почему так получается охлаждение в любви? Ну и как противостоят этому? Ну и так немножко, как было на сердце, так и отвечал. Что мы живем, вот дети Божьи, живые дети Божьи, я имею в виду, в двух положениях. Или мы влияем на окружающую среду, или окружающая среда влияет на нас. Твое дело, если ты с Богом живешь, если Дух Святой руководит сердцем твоим, устами твоими, всем существом твоим, твое дело не поддаваться этой окружающей тебя атмосфере охлаждения, этой окружающей тебя гнетущей атмосфере увлечения, заботы, переживания, как один мне сказал, ну не пустил отец на молодежь, на своих детей, а у него их 11. Из них 6 членов церкви уже. И такое переживание, не видел их на молодежном, поехал. Вот так поприветствовались тоже, спрашиваю его, ты почему детей не пустил на молодежном? Яков Григорьевич, их 11, да мы с женой, я один работаю, где деньги взял? Я говорю, а они где работают? И вы знаете, оказывается, и у вас такие кооперативы есть. Он говорит, да вот они сами смеются, говорят, мы в кооперативе работаем. ПКР. Говорит, что-то не знаю такой кооператив. Пока родители кормят. Говорю, дети, ну что же, отчасти отец прав, что он вас не пустил. Если вы 11, на шее его сидите. Мы рождаем детей не для того, чтобы... Да еще так жить, чтобы работать своими руками и было из чего уделить нуждающимся. А таких обстоятельств жизни, даже тогда, когда не было кушать ничего, и Илью нужно было кормить вороном, вот так было однажды с моей душой, с моей семьей. Как-то приехал с работы, смотрю, моя Степановна такая расстроенная. Я говорю, что, дети нашкодили? Да нет. А что... Болеешь? Да нет. А что? Да вот, Анна Петровна приходила. А я знал эту Анну Петровну. И чего она тебе опять насолила? Ну что, вот пришла, давай мне, говорит, куда ты уже кучу такую натаскала? Его опять посадят, кто твою голоту кормить будет? Говорю, Ниночка, и ты из-за этого расстроилась? Ну а как? И заплакала. Говорю, ну как? Сказала ей, Анна Петровна, закройте дверь с той стороны, пожалуйста. И забудьте, как она сюда открывается. И еще вдогонку бы ей сказала, даю вам слово перед Богом, если не найдется доброго сердца, когда моего Яшу заберут и посадят, чтобы моим детям не оставить без куска хлеба. Если Бог не найдет таких сердец, у Бога еще не все вороны умерли, и мои дети будут кушать и хлеб, и мясо. Бог остается верен, если мы желаем услужить, во-первых, возрожденными, во-вторых, отданными Богу, в-третьих, неизменно, единодушно и с любовью. С любовью. Вот это такая мольба сегодня к каждому, как я служил до сегодняшнего дня, как я служила, и чем, и где, и с кем, вот в каком союзе, в каком духе, в высоком или в каком. От Господа сегодня мольба. Умоляю вас, братья, сестры, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вы знаете, один такой последний пример во славу Господа расскажу. Вот зимой я был в Тамбове, там было общение жен служителей с мужьями. Большинство приехали. Правда, пурга была, ну, не все приехали, жалко, что не были. Вот день уже к концу подходит, хорошее такое общение было, благодатное, благословенное. А брат ихний Тамбовский говорит, Яков Григорьевич, тут вот сестра хочет слово в собрании сказать. Ой, я говорю, да уже поздно. Ну, она коротко. Ну, говорю, зови тогда. Кто тут слово хочет сказать? Заходит сестра, букет цветов несет. Думал, кому-то она хочет тут подарить. Она где вам хотела подарить? Говорю, тогда уж жене моей подарить, а мне за что цветы? Нет, вы знаете, сегодня 5 лет, как я обратилась к Господу на том общении, где вот тогда-тогда было. И я так молила Господа, чтобы с вами еще раз повидаться. А вы даже с помощницей приехали. Ну, если не хотите брать, я жене вашей подарю. Подарила. Взял. Бога поблагодарили. А потом меня братья на другой день в Котовск повезли. Там есть городок такой. А собрание закончилось, она опять подходит. Я говорю, да ты где живешь? Она говорит, я тут в Котовске. Я вам еще стихотворение подарю. Ну, я радуюсь, я сам люблю стихотворение. Может, иногда я тоже пишу что-нибудь. И вот сегодня буду читать немножко. Время последнее, время лукавое. Век обольщений, страстей. Не обойди меня, Боже мой правый, милостью вышней Твоей. Дай на Голгофу взирать постоянно, помнить о жертве Твоей, сердце склонять пред Тобой непрестанно, чтить Тебя жизнью своей. Боже мой святый, Боже Всевышний, жизни людей полнота, Ты помоги быть мне лучше и чище, не отходить от креста. И помоги прославлять Твое имя, свет Твой в мир мрака нести, силой Твоей не делами и делами своими преодолеть все в пути. И усомниться не дай на секунду в том, что Ты любишь и ждешь, и когда путь на земле совершу я, вечность к себе Ты возьмешь. Поблагодарил ее за стишок. Она говорит, брат, а можно один вопрос? Говорю, ну говори. А как вот быть с теми, кто ушел от Бога? Вы знаете, я не могу проповедовать. Я могу только вот приглашать. Я могу молиться. Как с ними-то быть? Чтобы они не пропали. Сердце плачет. Немножко так поговорили. Потом уже поехали. Я братья-то Тамбовские спрашиваю. А как она? Давно ли тут живет? Говорит, да вот 5 лет живет. Когда покаялась, была одна. А сейчас за 5 лет 37 членов церкви. В этом Котовске. С одной-то. А? Хорошо служила? А? Дай Бог, чтоб так и служила. И еще больше. И нам еще кому, куда Господь поведет. Надо будет служить Богу. Умоляю вас, служите так, чтобы столько плодов было. Недаром вчера и брат читал от Господа это слово. Принесло плод. 60, 30 и 100. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Аминь.